Песнь валькирий. Соткана ткань, большая как туча, чтоб возвестить воинам гибель. Окропим ее кровью, накрепко ткань, стальную от копий, кровавым утком, битвы свирепые ткать мы должны. Сделаем ткань из кишок человечьих, вместо грузил на станке черепа, а перекладины копья в крови, гребень, железный, стрелы, колки, будем мечами ткань подбивать. Хьортримуль, Хильд, Сангрид и Свипуль, мечи обнажив, начали ткать, сломятся копья, треснут щиты, если псы шлема вцепятся в них. Мы ткем, стяг боевой, был он в руках у конунга юного, выйдем вперед, ринемся в бой, где наши друзья удары наносят. Мы ткем, стяг боевой, конунгу вслед, пора нам сказать, Гендель и Гун за ним помчались. Кровь на щитах увидят они. Мы ткем, стяг боевой, рвутся вперед смелые воины, конунга жизнь мы защитим, нам выбирать, кто в сече погибнет. Будут землей люди владеть, что жили досель на дальних мысах, Бриану конунгу смерть суждена, Сигурда ярла копья пронзят. Ирам готов горький удел, память о нем вечную будет, соткана ткань, поле боя в крови, а мертвых по свету молва прошумит. Страшно теперь оглянуться, смотри, по небу мчатся багровые тучи, воинов кровь окрасила воздух, только валькириям это воспеть. Спели мы славно о конунге юном, слава поющим, слышавший нас, песню запомнит, людям расскажет о том, что слышал от жен копьеносных. Мечи обнажив на диких конях, не знающих сёдел, прочь мы умчимся.